2. «Входите, командор, входите», — произнес рыцарь, сидевший в деревянном кресле в облачении тамплиера и с массивной золотой цепью на шее. Он перевел взгляд на Шумана и, кивнув ему, сказал: «Поясните бывшему командору де Крие, где он и что происходит». Джеб невольно вспотел, хотя в небольшом зале с полудюжиной дверей, куда они вели, было вполне прохладно. Вспотел потому, что уже видел свою голову в стеклянном сосуде у стены Большого Совета. Ну что? Что он сделал? Какие правила нарушил? Его мысли прервал Шуман, который произнес: «Поклонитесь великому магистру Гуго де Пейну, Арман». Джеб застыл и через пару секунд выдавил из себя: «Но ведь великий магистр Жак де Мулей, я был ему представлен». Тот, кого назвали великим магистром, покачал головой. «Вы читали ведь тайный устав, командор де Крие, и должны были понять то, что даже там написано между строк. Великий магистр, говорящий сделал жест, означающий кавычки, тот, кого вы видели на Большом Совете, это человек, который в случае любого провала будет для всего мира главой ордена. Это, заметьте, тоже великая миссия — взять на себя ответственность за все». «Не будучи посвященным в главное», — добавил хранитель Шуман, «как это и было с последним известным миром магистром без малого 1000 лет назад». Ошеломленный Джеб поклонился человеку, который был настоящим главой ордена. «Но разве на Высшем Совете не должен присутствовать Сенешаль?» Это был дерзкий вопрос, но вместо ответа на него Гуго де Пейн лишь скорбно покачал головой. «Да, Сенешаль, Сенешаль. Кроме того», — постарался разрядить атмосферу Шуман, — «в случае, если кто-то из трех постоянных членов Высшего Совета не может присутствовать на нем, третьим по тому же тайному уставу становится казначей». При этих словах чернобородый мужчина, сидевший по левую руку от магистра, встал и поклонился. «Казначей ордена. Жоффре Абиссоль, к вашим услугам». Джеб поклонился в ответ, но тут же поднял голову. «Ваша светлость, что ставится мне в вину?» «В вину?» переспросил великий магистр. «Вину? Но с чего вы взяли, дорогой Жуфре?» «Арман», — поправил магистр Джеб. «Дорогой Жуфре, никогда не указывайте главе ордена на его ошибки. Тем более, что никакой ошибки не было», — холодно произнес магистр. «Но», — выдавил из себя Джеб, — «картина собственной головы в стеклянном сосуде до сих пор не отпускала его». «Достаточно», — махнул рукой великий магистр. — «Достаточно пытать неизвестностью нашего собрата». — «Сеньор командор, прошу прощения, ваша светлость, бывший командор, мы должны сообщить вам две вести. Одна печальная», — почти нараспев говорил Шуман, — «другая». — «Проще, хранитель». — «Сенешаль ордена Жоффре де Сен-Омер погиб», — отчеканил магистр. — «Точнее, погиб бывший сенешаль. Нынешний стоит перед нами». Джеб почувствовал, как у него подгибаются колени.